а не звонить. «Они очень рады тому, что у нее все хорошо», — сказала она, «но отец до сих пор зол на нее и не собирается общаться до того, как инцидент будет исчерпан». Мама продолжала называть ребенка Мэрибет инцидентом. Погрузившись в свои невеселые мысли, Мэрибет вздохнула и посмотрела на Томми. У него были такие ясные и правильные черты лица, и с ним так приятно было разговаривать. «Мы поссорились, и отец выгнал меня», — наконец сказала она почти правду. «Он хотел, чтобы я продолжала жить в нашем городе, но через пару недель я поняла, что не могу. Поэтому я приехала сюда и нашла работу». Она объяснила все очень просто, не упоминая ни о будущем ребенке, ни о своих страданиях, ни об охватившем ее ужасе, ни о разбитом сердце. «Ну ты вернешься?» — смущенно спросил он. Она ведь сказала ему, что после Рождества возвращается домой. «Да, я же должна учиться», — ответила Мэрибет просто. Дорога сильно петляла, и Томми приходилось быть внимательным. При резких поворотах в пустом чреве фургона болталась удочка. «А почему ты не хочешь остаться жить здесь? Тебе же, кажется, у нас понравилось». «Я не могу», — сказала она, не желая продолжать этот разговор. Чтобы переменить тему, Мэрибет решила расспросить Томми о его семье, выяснить, почему он так мало общается со своими родителями. Томми остановил машину на стоянке. «А у тебя есть братья или сестры?» — спросила Мэрибет наугад, внезапно осознав, как мало о нем знает. Томми выключил мотор и посмотрел на нее долгим взглядом, словно не зная, стоит ли отвечать на ее вопрос. «Была сестра», — тихо произнес он, — «Энни. Ей было 5 лет. Она умерла сразу после Рождества от менингита». С этими словами он вылез из кабины и открыл заднюю дверцу фургона, чтобы достать удочку. Мэрибет с сочувствием наблюдала за ним. Так вот в чем была причина этого страдания в его глазах, видного невооруженным глазом. Так вот почему он так неохотно возвращался к себе домой. В доме Уиттейкеров поселилось горе. Мэрибет медленно закрыла за собой дверцу машины и пошла за ним по тропинке к озеру. Они нашли тихое место в конце песчаного пляжа. Томми снял джинсы, оставшись в плавках, и расстегнул рубашку. Мэрибет не смогла сдержаться и с любопытством оглядела его с ног до головы. На первый взгляд он показался ей похожим на Пола, но потом она подумала, что между ними нет ничего общего, кроме спортивной, атлетически развитой фигуры. Пол был эгоистичным и самодовольным и привык быть в центре всеобщего внимания. Кроме того, он уже давно был женат и вообще остался в той прежней жизни. А Томми был цельным и чистым.